и налим их печенок, поросенок с хреном, поросенок с кашей. Поросята на вторничные обеды в купеческом клубе покупались за огромную цену у Тестова, такие же, какие он подавал в своем знаменитом трактире. Он откармливал их сам на своей даче в особых кормушках, в которых ноги поросенка перегораживались решеткой, чтобы он с жирку не сбрыкнул, объяснял Иван Яковлевич. Каплуны и пулярки шли из Ростова, Ярославского, а телятина банкетная от Троицы, где телят отпаивали цельным молоком. Все это подавалось на вторничных обедах, многолюдных и шумных, в огромных количествах. Кроме вин, которых истреблялось море, особенно шампанского, купеческий клуб славился один на всю Москву квасами и фруктовыми водами, секрет приготовления которых знал только один многолетний эконом клуба Николай Агафонович. На обедах играл оркестр Степана Рябова, а пели хоры то цыганский, то венгерский, чаще же русский от Яра. Последний пользовался особой любовью, и содержательница его, Анна Захаровна, была в почете у гуляющего купечества за то, что умела потрафлять купцу и знала, кому какую певицу порекомендовать. Последняя исполняла всякий приказ хозяйки, потому что контракты отдавали певицу в полное распоряжение содержательницы хора. Только несколько первых персонажей хора, как, например, голосистая Поля и красавица Александра Николаевна, считались недоступными и могли любить по своему выбору. Остальные были рабынями Анны Захаровны. Реже приглашался цыганский хор Федора Соколова от Яра и Христофора из Стрельны, потому что с цыганками было не так просто ладить. После обеда, когда гурманы переваривали пищу, а игроки усаживали за карты, любители клубнички слушали певиц, торговали с Анной Захаровной, и когда хор уезжал, мчались к Яру на лихачах. Певицам можно было уезжать со своими поклонниками только от Яра. Во время сезона улица по обеим сторонам всю ночь напролет была уставлена экипажами. Вправо от подъезда до Глинищевского переулка стояли собственные купеческие запряжки, ожидавшие нередко до утра засидевшихся в клубе хозяев. Влево от Козицкого переулка размещались сперва лихачи, а за ними гремели бубенцами парные с отлетом голубчики в своих окованных жестью трехместных санях. И лихачи, и голубчики знали своих клубных седоков, и седоки знали своих лихачей и голубчиков. Прямо шли, садились и ехали. Умчались к Яру подвыпившие за обедом любители клубнички, картежники перебирались в игорные залы, а за обжорным столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной, придумывали и обдумывали разные заковыристые блюда на ужин. Вторничные обеды были особенно многолюдными. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся в сухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Арсентичу или в сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской. В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром, и подавался обед то постный, то скоромный, но всегда жирный, произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное много лет назад.